Глава вторая. Насколько понадобятся силы, Маша поняла только под утро, когда Заордан разбудил ее и переодел в мальчишку. Сам же Дроу нацепил амулет иллюзии и теперь выглядел обыкновенным эльфом. Причем эльф был не молод, сутул, слегка хромал и со стороны выглядел дядькой при шустром эльфийском подростке. Да, Машу тоже спрятали под иллюзией, но эльфы в этой магии были так хороши, что она боялась на себя смотреть. Руки и ноги казались чужими, а голос слегка ломался, словно в пубертате. До ворот целителя они с Заорданом добирались 3 недели. Сначала тайно покинули дом семьи Лоринен. Это было непросто. С чердака перебраться на толстую ветку Мелорна, потом довольно долго нестись за Дроу, цепляясь за протянутые среди белоснежных ветвей веревки. На землю они спустились возле узенькой тропинки, вьющейся среди обычных елей и берез. «Полдня по лесному тракту», — сказал Заордан, забрасывая Машу в седло невысокой лошадки. «На выезде на каменный тракт нас будет ждать карета». Эти полдня, точнее полночи, ей потом долго снились в кошмарных снах. Тело ныло, хотелось спать, есть и в туалет. Но следовало спешить, чтобы до рассвета добраться до кареты. У них получилось. Возле кареты Заордан отвел подопечную к родничку умыться, попить, сменить одежду на более качественную и богатую. Потом усадил в карету и вручил измученной девушке корзинку. «Ешьте и спите, леди». Маша, освеженная умыванием и все равно отчаянно зевающая, первым делом приложилась к фляге с крепким травяным чаем, потом кое-как прожевала пару пирожков и, наконец, позволила себе уснуть, не заметив, что телохранитель разложил в карете сиденье и уложил ее голову себе на колени. Проснулась девушка часа через 3 от того, что карета остановилась. «Леди Мария», невозмутимый и собранный Заордан, уже стоял на земле. «Помните, что вы Мар, полукровка, едете в академию. Я ваш наставник». Девушка сонно кивнула, не совсем понимая, о чем речь. «Сейчас зайдем в трактир. Вам придется воспользоваться мужской уборной. И есть за столом, стараясь вести себя как мальчик». «Хорошо», — Маша кивнула, включаясь в ситуацию. Встала с кушетки, собрала растрепанные волосы в хвост платком, натянула шляпу, поправила сапоги, жилет, куртку и выпрыгнула из кареты, как мальчишка-сорванец. Личина была на месте. Заордан в облике степенного дядьки показал ей мужскую уборную, проводил и покараулил у дверей, потом завел в обеденный зал. Тут было тепло, даже душно. Пол устилала солома, за столами сидели кучера, пассажиры, какие-то дамы. Выбрав столик в углу, Дроу солидным тоном приказал трактирщику подать похлебку погорячее для молодого господина. Потом заказал пироги, сбитень, отварную говядину и соленья. В общем, все, что заказали бы обычные путники из простых, но состоятельных. Заордан ел мало. Дроу вообще очень аккуратно относились к пище. А вот Маша, заскучав на эльфийских салатиках по мясу и пирогам, с удовольствием уплетала и похлебку, и говядину, и пироги. Да так, что подавальщица даже посмеялась. «Вот как молодой господин все метет, аж бугры по спине идут». Маша подавилась от такого комментария, но есть стало спокойнее. Заордан же сказал: «Ешьте, молодой господин, дорога длинная. Горячего не скоро поедим». «Пирогов бы с собой взять», — Девушка в личине подростка с тоской взглянула на обгрызенный кусок в руках. «Возьмем и сбитня горячего, и мясо копченого. До академии останавливаться будем в тихих местах, без ночлега». Маша судорожно вздохнула. Карета была, конечно, предназначена для длительных путешествий и снабжена магическими амортизаторами, но все равно ехать в ней по дороге, выложенной кое-как обработанным камнем, было неприятно. «Мы свернем с каменного тракта на торговый через несколько часов», — успокоил девушку Дроу. «Та дорога вымощена плитами, ехать будет легче». Попаданка еще раз повторила про себя мантру: «Я это выдержу», и взяла еще один пирожок. Ехать пришлось долго. Ночевки в лесу, прямо в карете, умывание ледяной водой в ручьях, невозможность сменить одежду. Маша измучилась, но держалась стойко. Через 2 недели они достигли большого города. «Это Артран, город, в котором расположена Академия Целителей», — сказал Зардан. «Здесь мы остановимся, приведем себя в порядок, закупим все необходимое, и вы пройдете в ворота Целителей». «Ты уверен, что я пройду?» Маша снова в себе засомневалась. «У вас, Лэри, ярко выражен дар лекаря», — качнул головой Дроу. «Главное, не забудьте указать в числе нужных для обучения предметов телохранителя». «Предметов?» — у попаданки рот приоткрылся от изумления. «Телохранитель для мужчины — щит, для женщины — меч», — ровным голосом выдал прописную истину Зардан. «Телохранитель Дроу чаще всего раб, поэтому относится к разделу «Предметы, необходимые для посещения занятий». «Но ты же не раб», — запуталась в понятиях Мария. «Не раб», — подтвердил воин, и на его лице не дрогнула ни одна мышца. «Эдан, как мой побратим, оформил на меня контракт, а потом вписал в него вас, как свою невесту». Дополнительный приказ звучал четко и однозначно: «Хранить даже ценой своей жизни». Маша промолчала. Усталость взяла свое, или это был шок от того, что телохранитель — это вещь. Она не знала. Просто как-то разом все навалилось, и говорить расхотелось. Телохранитель выбрал приличный, но тихий постоялый двор, спрятанный в окружении обычных жилых домов. Место было для своих, но Зардан о нем знал. Они вселились в номер, который назывался «Полтора», устроенный специально для гостей с телохранителями. Понятно, что терять из виду подопечного охране нельзя, но и ситуации бывают разные. Поэтому в комнате у стены стояло несколько ширм разной высоты, а хозяйская постель была утоплена в стену так, чтобы лечь в нее можно было только ползком. Из-под монументальной кровати выдвигалась кушетка, которая как раз и перекрывала короткую сторону огромной постели, замыкая круг безопасности. В окнах стоял переплет-решетка с набором небольших граненых стекол. Свет есть, а увидеть, кто что делает в комнате, невозможно. Купальня примыкала к номеру, вода подавалась по трубам, слив закрывала прочная решетка, а двери, ведущие в номер и в купальню, были такой толщины и качества, что их не пробивал в упор арбалетный болт. В общем, постоялый двор был особенный, как и номер. Едва они вошли, как Маша стянула берет и устало села на банкетку у двери. «Все, больше не могу», — призналась она. Зардан молча опустился на колени, снял с девушки пропыленные сапоги, дорожный пыльник, куртку, потом отлучился на пару минут, а когда вернулся, взял обессилевшую девушку на руки и унес в купальню. Там уже весело булькала вода, набираясь в большую медную чашу. «Отдыхайте, госпожа. Я добавлю в воду расслабляющие травы». «Расслабляющие? Не бодрящие?» — уточнила Мария. «Вам нужно выспаться, отдохнуть и поесть», — сказал Дроу. «Ворота лекаря будут доступны 3 дня. Нам некуда спешить». Девушка оглянулась, надеясь, что мужчина выйдет. Но телохранитель не собирался уходить. Просто раскрыл ширму, через декоративную решетку которой мог спокойно видеть голову подопечной. «Приятного отдыха, госпожа Мария», — сказал он, и девушка, смирившись, отвернулась, скинула одежду и белье, а потом со стоном наслаждения опустилась в ванну. Травы, добавленные в воду, успокаивали, расслабляли, но не усыпляли, и потихонечку мысли Маши вернулись к сложившейся ситуации. Учеба в Академии целителей, 5 лет. За это время Эден либо найдется, либо будет признан пропавшим без вести. Об этом с ней тоже говорил старший лэр Аларинен. Если Эден вернется, она так и будет считаться его невестой. И после окончания учебы им нужно будет решать, как жить дальше. Тащить приятеля юности в ненужный им обоим брак Маша не собиралась. Однако условия найти равного или лучшего ставили перед ними некоторые ограничения. Если же младший Ларинен пропал навсегда, то ситуация выглядела иначе. Учеба оплачена полностью, и по окончании курса Маше придется вернуться в эльфийский лес, чтобы объявить траур. Год в черных одеждах, и она свободна. Некое вдовье содержание от семьи Эдена за осторожность в выборе мужа или любовника. В остальном ее жизнь — ее дело. В любом случае сейчас от нее зависит только одно — усердие в учебе. Остальное будут решать артефакт, судьба и немножко Зардан. Желающие опорочить семью Ларинен найдут ее и в Академии. Пусть возможностей в ней меньше, но золото и связи могут сработать даже в самом закрытом заведении. Сделав такой вывод, Мария вымылась, уделяя особое внимание волосам, и даже не удивилась, когда ей прямо в руку вложили баночку с эльфийским бальзамом. Телохранитель бдил, считая здоровье и красоту подопечной частью своих обязанностей. Ужин им подали в номер, и Дроу проверил каждое блюдо. После еды они присели к огню и стали читать газеты, упущенные им за время пути. Зардан надеялся на возвращение побратима. Маша просто изучала новости, пытаясь свыкнуться с новым для нее миром. Когда девушка зевнула в 3-й раз, Дроу мягко отобрал у нее газету. «Завтра откроются ворота лекаря. Думаю, пора спать». Молния сонно кивнула и забралась на огромную постель. Честно говоря, ей было боязно ложиться в такую огромную кровать со множеством подушек. Но Зардан объяснил, что полумрак и подушки размывают цель для потенциальных убийц, и это все сделано нарочно. А еще в изголовье есть ящик для оружия, и он уже положил туда арбалет. Успокоенная его словами девушка легла. Огромное одеяло окутало и придавило, словно заключая в объятия. Глаза закрылись само собой, и Маша-молния уснула. Дроу постоял, глядя на спящую девушку, а потом прикрыл альков тяжелой занавесью и занялся подготовкой к завтрашнему дню. Эдена все еще не нашли, но это не значит, что враги семьи Ларинен дремлют.